Муравьи. Между двумя стеклянными пластинками, скрепленными приклеенной по краям бумагой, суетилось и хлопотало целое племя крошечных коричневых уродцев. Продавец насыпал муравьям немного песку, и они прорыли в нем ходы, которые все сходились в одной точке. Там, в самой середине, почти неподвижно восседала крупная муравьиха. Это была королева. Муравьи почтительно кормили ее. «С ними нет никаких хлопот», — сказал продавец. «Достаточно раз в месяц положить каплю меду вон в то отверстие. Одну единственную каплю. А уж муравьи сами унесут мед и разделят между собой». «Всего одну каплю в месяц?» — удивилась молодая женщина. «Неужто хватит одной капли, чтобы прокормить весь этот народец?» На молодой женщине была большая шляпа из белой соломки и муслиновое платье в цветах без рукавов. Продавец грустно посмотрел на нее. «Одной капли вполне хватит», — повторил он. «Как это мило!» — воскликнула молодая женщина и купила прозрачный муравейник. «Друг мой, вы еще не видели моих муравьев?» Белоснежная ручка с наманикюренными пальчиками держала стеклянный муравейник. Мужчина, сидевший рядом с молодой женщиной, залюбовался ее склоненным затылком. — Как с вами интересно, дорогая, вы умеете вносить в жизнь новизну и разнообразие. Вчера вечером мы слушали Баха, сегодня наблюдаем за муравьями. — Взгляните, дорогой, — сказала она с ребячливой порывистостью, которая, она это знала, ему так нравилась. — Видите, вон ту громадную муравьиху. Это королева. Работницы прислуживают ей. Я сама их кормлю. И, поверите ли, милый, им хватает одной капли меду в месяц. Разве это не прелестно? Прошла неделя. Муравьи за это время успели надоесть и мужу, и любовнику. Молодая женщина сунула муравейник за зеркало, стоявшее на камине в ее комнате. В конце месяца она забыла положить в отверстие каплю меду. Муравьи умерли медленной, голодной смертью. До самого конца они берегли немного меду для королевы, и она погибла последней.